печальных ложек, будто предсмертный стон, любовные крики и кошек уже не тревожит сон. Работа приносит деньги, квартира, тепло и покой, друзья ничего не приносят, больше поносят с собой. Прочь торжество полета, долой потрепанный флаг, ты на кругу почета чеканишь спокойный шаг, и обалдевшим эхом рвется из гордой груди счастье быть человеком, у которого все позади. Yeah.